У дома напротив сосед прилаживал к машине прицеп с лодкой, а его жена с лицом покрасневшим от недавнего пребывания на солнце, в светло-голубых шортах, обтягивавших широкие бедра, стояла на тротуаре с удочками. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Мне не терпится увидеть, не подрос ли опять Дэн. В прошлом месяце я убедилась, что он вытянулся, а ноги стали на вид еще более тощими. Возраст такой». Ничего необычного не произошло. Он принял душ, оделся. Потом жена напомнила, что надо выключить электрический счетчик в гараже. И в свою очередь проверила задвижки на окнах. «Выносить чемоданы? Проверь, хорошо ли они заперты». Несмотря на ветер и затянутое тучами небо, он сел за руль в уже пропитанной потом рубашке, хотя только что надел чистую. «Едем той же дорогой, что в прошлый раз. Мы же зарекались ездить по ней. И все-таки она самая удобная». Меньше чем через четверть часа они увязли в каше из машин, которые то с необъяснимыми задержками, то с почти бешеной скоростью тысячами двигались в одном направлении. В начале Мэрит Парквей их впервые застала гроза. Еще не окончательно стемнело, и машины включили только задний свет. В направлении на север они шли по три в ряд между белыми полосами. В обратном их, естественно, было намного меньше. Слышалось лишь постукивание дождевых капель по стальным крышам салонов, однообразный плеск под колесами, откуда взлетали струи воды, да надоедливый скрип стеклоочистителей. «Ты уверен, что не устал?» «Вполне. Хорошо бы тебе встать в третий ряд. Попробую. Не сейчас. За нами идет какой-то псих». В темноте за стеклами мчавшихся машин возникали лица, и на всех читалось одинаковое напряжение. «Сигарету?» «С удовольствием». Когда он сидел за рулем, она всегда подавала сигарету уже зажженной. «Радио включить? Как хочешь». Приемник ей пришлось сразу же выключить, он трещал из-за грозы. Поддерживать разговор тоже не стоило. Непрерывный шум вынуждал повышать голос, и это быстро утомляло. Устремив взгляд прямо перед собой, Стив искоса поглядывал на бледный в сумерках профиль Нэнси. Несколько раз осведомился. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». Однажды она добавила: «А ты?» «О детях», — отозвался он. Неправда. На самом деле он тоже не думал ни о чем определенном. Точнее, жалел, что удалось встать в третий ряд. Теперь перестроиться будет трудно. Жена обязательно спросит, зачем. А ведь сейчас, когда они съедут с автострады, вдоль дороги пойдут бары. Было ли хоть раз, чтобы, отвозя или привозя детей, он не сделал несколько остановок и не пропустил на каждый по стаканчику? Только однажды, 3 года назад, накануне у них с Нэнси, произошла ужасная сцена, измучившая обоих, и уик-энд неожиданно превратился во второе свадебное путешествие. «Грозу, кажется, проскочили. Тебе не холодно?» «Нет». Воздух посвежел. Стив чувствовал, как рукав рубашки вздувается на локте, высунутом из окна машины. «А тебе?» «Пока нет. Попозже надену плащ». Почему время от времени у них появляется потребность переброситься несколькими словами? Чтобы успокоить себя? Но что же тогда их страшит? «Гроза прошла. Попробую включить приемник». Зазвучала музыка. Нэнси протянула мужу новую сигарету, откинулась на спинку сиденья и тоже закурила, пуская клубы дыма над головой. Специальный выпуск автоклуба штата Коннектикут. Они находились в Коннектикуте миль за 50 от Нью-Лондона. Уикенд перед днем труда унес свою первую в Коннектикуте жертву. Сегодня вечером в 19:45 на перекрестке 1-й и 118-й дороги в Дарьене машина, управляемая МакКиллианом из Нью-Йорка, столкнулась с грузовиком некоего Роберта Остлинга. МакКиллиан и его пассажир Джон Роу погибли. Водитель грузовика не пострадал. 10 минут спустя, в 30 милях от места происшествия, машина, ведомая... Он повернул переключатель. Жена открыла рот, собираясь что-то сказать, но промолчала. обратила ли она внимание на то, что он как можно незаметнее для нее сбросил газ. Он не испытывал ни волнения, ни страха, только нервы натянуты. С обеих сторон навязчивый шум колес. Через каждые 100 метров навстречу несутся фары, и тебе кажется, что ты в плену у этого потока, и не в силах выскользнуть из него ни влево, ни вправо, или хотя бы снизить скорость. В боковом зеркале отражается тройная цепочка огней, следующих за тобой, бампер к бамперу машин. Справа замелькали неоновые вывески, единственные признаки жизни, если не считать бензоколонок. Не будь их, могло бы показаться, что широкое шоссе повисло над бесконечностью, где только мрак и безмолвие. Невидимые города и селения притаились где-то вдалеке, и лишь расплывчатый красноватый отблеск на небе изредка позволял догадываться об их существовании. Рестораны и бары, возникавшие в темноте через каждые 5-10 миль, да красные, зеленые, голубые буквы над ними, реклама различных марок пива, вот и все, что напоминало вблизи о реальности мира. Стив шел теперь во втором ряду. Он перестроился потихоньку, так что жена ничего не заметила. Потом, воспользовавшись неожиданно возникшим интервалом между машинами, скользнул в первый ряд. «Что ты делаешь?» Он чуть не проскочил мимо бара с неоновой вывеской «Маленький коттедж». И, спохватившись, затормозил так резко, что задняя машина круто вывернула, и из нее вылетел целый залп брани. Водитель даже показал ему через окно кулак. «Мне в туалет», — объяснил Стив самым обычным тоном, остановившись на лужайке. «Пить хочешь?» Так случалось нередко. Она ждала его в машине. Распахнув дверь, он сразу почувствовал себя другим человеком. Остановился, осмотрел зал, погруженный в оранжевую полутьму. Бар походил на любое такое же придорожное заведение и мало чем отличался от бара Луи на 45-й улице. Тот же телевизор в углу, те же запахи, те же отражения в зеркалах. «Сухой мартини с лимонной цедрой», — сказал он, когда бармен повернулся к нему. «Простой, двойной». Не задай ему бармен вопрос, он, вероятно, ограничился бы простым. Но, пожалуй, стоит взять двойной, жена вряд ли даст ему снова остановиться. Стив нерешительно посмотрел на дверь туалета, для очистки совести направился туда и прошел мимо очень смуглого человека, который говорил по телефону, прикрывая трубку рукой. Голос у него был хриплый. «Да, повтори ему, что я тебе сказал, и все. Он поймет. Кому я говорю, поймет. Перестань морочить мне голову». Стиву хотелось бы задержаться и послушать, но мужчина, не прерывая разговора, следил за ним недобрым взглядом. Он вернулся в бар, двумя глотками осушил стакан, нащупал в кармане мелочь. Промолчит ли Нэнси и теперь? Разве недостаточно, что он не может из-за нее задержаться здесь на несколько минут, посмотреть на людей, малость встряхнуться? Не вошел ли он только что в туннель? А может, находится в нем с самого отъезда из Лонг-Айленда? Он этого не ощущал и считал себя самым трезвым человеком на земле. Во всяком случае, такое мизерное количество спиртного не может на него подействовать. Почему же тогда он чувствовал себя смущенным, виноватым, когда подошел к машине и распахнул дверцу, не глядя на жену? Она ни о чем не спросила, опять молчит. Ух! Полегчало, процедил он сквозь зубы и включил мотор. Ему показалось, что на шоссе стало просторнее, а ритм движения замедлился, и это ощущение было таким явственным, что он обогнал несколько машин, ехавших действительно слишком медленно. Даже скорая помощь, промчавшаяся навстречу, не насторожила Стива. Все его внимание было поглощено возникшими впереди странными огнями, а затем белыми столбиками ограждения. «Объезд!» — спокойно, пожалуй, чересчур невыразительно объявила Нэнси. «Вижу. Влево». Стив покраснел. Он чуть было не свернул направо. «Сколько ни ездим по этой дороге, вечно объезд!» — проворчал он. «Неужели нельзя ремонтировать шоссе зимой?» «Под снегом?» — все тем же тоном спросила она. Ну, осенью, во всяком случае, не тогда, когда на дорогах 40 миллионов автомобилистов. Ты проскочил развилку. Какую еще развилку? Ту, где указатель к автостраде. А как же остальные, те, что позади нас, съязвил он? За ними и впрямь шли машины, правда, их было меньше, чем прежде. Не все же едут в Мэн. Не беспокойся, в Мэн я тебя доставлю.